внешнего круга. И Радка это понимает. «Смотри, сейчас все изменится», — заявил Круг. Не знаю, что он почувствовал. Но ровно в этот момент Третьяк побежал на Радка. И Рыжий, засуетившись, в отчаянии замахнулся, а затем метнул свой тренировочный меч прямо в Третьяка. Удар! Меч, словно метательное копье, влетел в лоб Третьяка. Тот споткнулся, ударился грудью о землю, перекатился и замер. «Третьяк!» — в ужасе воскликнул Радка. «Побежал к лежащему оппоненту!» «Стоять! Никому не двигаться!» — приказал Волейбор. Битва остановилась. Волейбор, хромая, подошел к лежащему на земле Третьяку. Прощупал его пульс. Я хоть и сидел на месте, но уже начал осматривать пострадавшего диагностическим взглядом. Витальность в порядке, сильно он не пострадал. Признаков сотрясения мозга не обнаружено. Обычный нокаут. Думаю, тут система немного юлит. Небольшое сотрясение там точно есть. Поэтому Третьяк и потерял сознание. Но его здоровью это никак не навредит. С такими травмами часто сталкиваются боксеры. Один нокаут после легкого сотрясения еще никого не убил. Но у этих спортсменов есть другая проблема. Они такие нокауты ловят на протяжении всей своей карьеры. Десятки, если не сотни полноценных сотрясений. В итоге многие уже на пенсии страдают от множественных неврологических заболеваний. Но ничего, Третьяк получил по голове только один раз. С ним все будет хорошо. «Бой окончен», — заключил Волейбор. «Радка проходит дальше, Третьяк выбывает». Волейбор взглянул на Новика. Молодой скиталец наблюдал за битвой с другой стороны двора. Воин подал своему соратнику знак. Новик сразу же подбежал к тренировочному полю и оттащил Третьяка в сторону. «Лата, смотри его», — попросил Волейбор. «Нужна помощь твоего отца или сам справишься?» «Ничья помощь не нужна», — помотал головой. «Я уже осмотрел. Он сам скоро придет в себя». «Нет, подождите», — поднял руку Радко. «Я хочу быть уверен, что бой прошел честно. Признаюсь, мастер Волейбор, я сам от себя такого не ожидал. Я не нарушил никаких правил. Если нарушил, тогда...» «Все в порядке. Я же говорил. Вы можете использовать все, что находится в пределах тренировочного круга. Как использовать оружие, я не уточнял». «Молодец, меткий бросок. Только меч явно не твое оружие», — хмыкнул Волейбор. «Садись на скамью, жди остальных». «Я же говорил», — прошептал мне Круг. И 5 минут не прошло. Вряд ли Круг какой-нибудь предсказатель. Он что-то разглядел в Радко. Глаза. Он ведь упомянул про глаза. «Значит, не зря мой друг себе прочь соорудил. Метательное оружие — вот его сильная сторона». «Хм. А ведь если вспомнить второй этап, Радко прошел исключительно благодаря помощи Круга. Его там чуть не затоптали. Мужчина помог юноше пробиться вперед. Пустил к задачкам, стоя наперед себя. Видимо, он уже тогда им заинтересовался. «Поздравляю, Радко!» Я похлопал друга по плечу, когда тот присел на скамью рядом со мной. «Ты здорово себя показал». «Не говори глупостей», — вздохнул он. «Я просто был в отчаянии. Должен был победить ради отца. Поступил как трус». «Трус? Разве лучники, которые стоят позади других воинов и поддерживают их издалека, это трусы?» — вмешался в наш разговор Круг. «Я не это хотел сказать. И при чем здесь лук? Я из него ни разу в жизни не стрелял, господин Круг». «Господин?» Круг с трудом сдержал смех. «Правильно, Лат сказал, ты говоришь слишком много глупостей. А как мне к вам обращаться? Я ведь добрался до сюда только благодаря вам», — воскликнул Радко. «Это не так. Если начнешь думать головой, поймешь», — заявил Круг и снова впал в дрему. «Скалис, меня подери», — выругался Радко. «Третьяк меня теперь никогда за это не простит. Я бы сам добровольно ушел с экзаменов после такой победы, если бы не отец». «Вот именно, Радко», — решил поддержать друга я. «Помни об отце. Кроме того, ты действительно хорошо себя показал. Не каждый может метнуть меч с такой точностью. Начнем с того, что меч, в принципе, для такого не предназначен». «Может быть. Но мне просто повезло», — продолжил спорить со мной Радко. «Везение тоже есть не у каждого. Ладно, чего я тебя уговариваю?» — пожал плечами я. «Думай, как хочешь. Главное, что ты прошел дальше. Единственный совет я уже озвучил. Думай об отце. Скорее всего, через пару дней скитальцы выдвинутся на поиски пропавших. И мы должны быть рядом с ними, ты и я. Внимание, обнаружена магическая активность. Пытаюсь определить расстояние. Что-то новенькое. Какая еще магическая активность? Раньше система предупреждала меня только о приближении монстров. Расстояние до цели 2,5 километра. Рекомендовано избавиться от источника психического загрязнения. Вот теперь я вообще теряюсь в догадках, что пытается донести до меня система. Какое еще психическое загрязнение? Но без причины система меня никогда ни о чем не предупреждает. Где-то в подсознании активировался интуитивный компас, и указывал он на погранку. Как только экзамен подойдет к концу, надо бы исследовать это место. Следующие бои прошли менее чем за час. Смотреть там было особо не на что. Один болван решил повторить трюк кратко. В итоге выкинул свой меч за пределы площадки, а затем получил от своего оппонента. Двое других умудрились вырубить друг друга одновременно. В итоге Радагост исключил их обоих. На четвертый заключительный этап прошли не 6, а 5 человек. Тогда-то нас и начал вызывать Радагост. И первым в главный зал пошел я. Лидер скитальцев сидел за длинным столом. Увидев меня, он удовлетворенно кивнул. «Приятно видеть тебя на четвертом этапе, Лад», — улыбнулся Радагост. «Я впервые поменял условия экзамена. Сделал для тебя исключение. Позволил пройти испытание, даже несмотря на твой возраст. И ты меня не подвел? Это дорогого стоит. Моя цель осталась неизменной. Я хочу помочь вам в борьбе с существами за чертой», — заключил я. Теперь причин для вступления в скитальцы стало еще больше. Престижная работа, возможность поддерживать баланс эссенций, опыт, который сделает меня сильнее, и шанс выяснить, откуда вообще у меня взялись эти магические навыки. Ведьмак с Османом так просто от меня не отстанут. Значит, нужно опередить их, атаковать до того, как они сделают новый шаг. Заодно и разберусь, что они сотворили с деревней. Люди в погранке ведут себя все более странно. Так еще и система сообщила о каком-то психическом загрязнении. Час на стол. Я стану скитальцем. Осталось только пройти последнее испытание. «В таком случае ты принят, Лад», — неожиданно заявил Радагост. «Пока что можешь идти домой. Отдохни. Завтра в полдень вернешься, и мы выдадим тебе твое снаряжение. У тебя будет всего один день, чтобы подготовиться к первой вылазке». «Погодите, мастер Радагост», — торопил я. «А как же четвертое испытание?» «Ты его уже прошел». «Четвертое испытание — это знакомство. Доверие. Вот что важнее всего. На предыдущих испытаниях ты доказал, что владеешь основными навыками. 4 столпа скитальца. Ловкость, ум, сила и взаимное доверие», — неспешно перечислял Радагост. «Мы с тобой боролись с упырями, бок о бок. Ты защитил деревню, смог изгнать упырей. Я могу тебе доверять. Возвращайся завтра, а я пока поговорю с остальными». Как только я покинул главный зал, вслед за мной прошел круг. Новик сразу же схватил меня за плечо и отвел в сторону от Радка. «Переговариваться после 4-го этапа нельзя!» — крикнул он. «Все прошедшие встретятся здесь уже завтра, в полдень!» Новик вывел меня за забор, ухмыльнулся, а затем спросил. «Ну что, охотник на кусачей, теперь ты один из нас?» «Да!» — кивнул я. «Радагост меня принял!» «В таком случае рад приветствовать тебя в наших рядах!» Новик крепко пожал мне руку. «Упертый же ты, засранец, я таки добился своего. Между прочим, я из-за тебя 5 серебряников потерял. С чего бы? Мы со Стояном делали ставки», — поджал губы Новик. «Он сказал, что ты пройдешь до самого конца, а я — неважно. В любом случае, я рад, что ошибся в тебе». Новик вернулся в штаб. Можно было бы подождать Радка, но я решил не тратить на это время. Если пройдет, мы с ним увидимся уже завтра. Сейчас важнее всего проверить, о чем говорит система. Я сосредоточился на своем внутреннем компасе, почувствовал выбранное системой направление и пошагал в сторону погранки. 2,4 километра до цели. 2 километра до цели. Как только я добрался до деревни, расстояние сократилось до 1 километра. Я мысленно прикинул, к какой точке меня ведет система, и понял, что на таком расстоянии может находиться только одно здание. «Церковь Скалиса». «Да ладно! Неужто опять все дороги ведут туда?» Пока я шел через деревню, жители погранки все время провожали меня взглядами. Ситуация пока что не изменилась. Одни смотрели на меня не как на юнца, а как на воина, защищавшего их деревню. Некоторые женщины даже изображали знак Скалиса за моей спиной, будто благословляли меня. Зато другая половина деревни глядела на меня, как на бешеного пса. Странная все-таки перемена. Люди ведут себя неадекватно. С первого дня, как я появился в этом мире, с ними что-то не так. 15 метров до цели. 2 метра до цели. Я остановился. Походил из стороны в сторону, чтобы понять, куда указывает компас системы. Странно. До цели осталось меньше метра, а я все еще брожу вдоль стен церкви Скалиса. Такое ощущение, будто цель моих поисков находится под церковью. Что ж, ладно. Пока что меня никто не видит. Проверю, может быть, в щелях что-то спрятано. Вскоре я обнаружил узкий лаз, который вел под пол здания. В этот момент оповещение системы вспыхнуло в моей голове так, что даже в ушах зазвенело. Критическое воздействие на психическую и нервную системы. Расстояние до цели 30 сантиметров. В голове начали мелькать странные мысли. Что я вообще делаю? Жители погранки правы. Я просто чудовище, убийца. А мой отец знахарь. Зачем он вообще здесь нужен? Жители могут обойтись и без целителя. Может, мне стоит повернуть назад? Прийти домой, взять нож в руки и перерезать глотку Добромиру? Стоп, стоп! Это не мои мысли. Откуда они в моей голове? Внимание, критическое воздействие. Мозг перестал воспринимать информацию от системы. Изгнать знахарей. Мы с Добромиром здесь не нужны. От нас одни сплошные неприятности. Сознание перестало подчиняться моей воле. Зато моя правая рука уже нащупала закопанную под церковью черную сферу. Я услышал шаги за своей спиной. В проулке между церковью и соседним зданием начали собираться люди. «Посмотрите на него!» — послышался голос Хотена. «Он ворует у меня! Хочет навредить церкви! Я же говорил, что сын Добромира темный маг! Говорил, что ему здесь не место! Почему же вы до сих пор мне не поверили?» «Ну уж нет! Я не поддамся этому безумию! Мною не так просто управлять!» Кто-то попытался схватить меня за ноги. Я прижал к себе найденный артефакт, вырвался из цепких рук и пополз под церковью к другой улице. Витальность начала снижаться. Похоже, психическое воздействие артефакта начало убивать мою нервную систему. Я выбрался из-под здания, но меня уже опередили. Несколько десятков человек во главе с Хатеном окружили меня со всех сторон. И тут я понял. Источник всех проблем всегда был здесь. Просто этот артефакт включали и выключали. Все вопросы тут же отпали. Нет, люди в погранке не глупцы, они не сумасшедшие. Просто кое-кто сделал их своими собственным стадом. «Отдай мне его!» Хатен протянул ко мне руку. Но я уже размахнулся и ударил черной сферой о лежащий у моих ног камень. Артефакт раскололся. Толпа разом вздрогнула. Все окружавшие меня люди задрожали. Их взгляд изменился. В глазах жителей, которые еще пару секунд назад жаждали расправиться со мной, больше не было ненависти. Только недоумение и страх. «Зря ты это сделал!» — прохрипел священник. Мою руку прожгло изнутри. «Расстояние до ближайшего монстра...» Кожа священника начала чернеть. Конечности мужчины вытянулись. 2 метра. Ряса Хатена разорвалась в клочья. Вместо священника на площади стояло совершенно иное существо. И теперь только оно жаждало моей смерти. Люди в ужасе отступили назад. Из толпы послышался пронзительный женский крик. И тогда существо напало на меня. Глава 9. Со вторжения прошли всего 1 сутки. Люди еще даже оправиться не успели, а в пределах деревни снова появился монстр. Система сигнализировала об опасности. Да я и сам чувствовал страх. Надпочечники уже начали выбрасывать адреналин. Готовили меня к битве или к бегству. Но, как ни странно, я даже почувствовал облегчение. Наконец-то все встало на свои места. С первого моего дня в этом мире я думал, что меня окружают одни безумцы. Всем плевать на знахарей. Людей не волнует их же собственное здоровье. Жители с большим удовольствием поддержат урода Микулу, чем меня. Хотя Микула мешал нам спасать деревню, а мы, наоборот, боролись за жизни людей. Священник Хотен скрывал людей, накачанных черной антимагической солью. А затем заявлял на собрании, что я темный маг. враг человечества. Хотя я бился с Османом у него на глазах. Наконец-то появились объяснения всему происходящему. Я уже начал думать, что в этом мире все такие же слабоумные, как мой предшественник. Но это не так. Я на своей шкуре испытал воздействие этого проклятого артефакта. Он все это время находился прямо по церкви Скалиса. В том самом месте, куда ходит большая часть жителей деревни. Они постоянно находились под его воздействием. А я еще удивлялся. Думал, почему только скитальцы меня понимают? Почему только они воспринимают меня как здравомыслящего человека? А все потому, что они живут в 2 километрах от погранки, черт подери. До них действие этого кристалла просто не дотянулось. Хорошо еще, что система обнаружила эту дрянь. Психическое загрязнение, ага. Я бы выразился пожестче, менее цензурно. Какие приказы отдавал этот кристалл? Убей своего отца. Именно этого от меня хотел кристалл. Он внушал чужие мысли. Велел избавить деревню от знахарей, ведь знахари мешали осуществлению планов Невзора и Османа. И я уже догадываюсь, чем именно мы им мешали. Но лучше я порассуждаю на эту тему позже. Сейчас главная задача – выжить. Ведь передо мной стоит монстр, которого я еще никогда в своей жизни не видел. Это не кусач и не болотный упырь. Хатена превратили во что-то иное. Двухметровое темнокожее существо. Сначала я подумал, что оно чем-то похоже на ту тварь, что оставила мне черные шрамы на руке. Но нет, это не так. На росте и цвете кожи сходство заканчивается. Морда у этой твари широкая, будто ему в рот кирпич засунули. Я слышал, как хрустели кости, когда Хатен обращался в эту тварь. Видимо, даже череп менялся в этот момент, не только позвоночник и конечности. Глаза на выкате, изо рта свисают копошащиеся щупальца. Ну и омерзительная же тварь. Идет анализ витальности монстра. Витальность 250 из 250. Ого! Вот это я попал! Здоровая сволочь. Примерно того же уровня, что и королевский упырь. Но последнего мы убили вместе с Радагостом. А тут придется справляться самому. Так еще и без оружия. Хотя, о чем это я? Видимо, мысли до сих пор не собрались в кучу после отключения артефакта. У меня есть оружие. И оно гораздо сильнее любого меча, копья и лука. Я могу убить его прикосновением. Главное — дотянуться. Пережить встречу с этим существом. Лапа у этой скотины здоровая. Может, одним взмахом мне голову с плеч снести. «Бегите! Бегите!» — орал какой-то мужчина. «Зовите скитальцев!» Часть жителей подорвалась, но не все. Наблюдать за происходящим вокруг я мог лишь краем глаза, ведь схватка с монстром уже началась. Тварь набросилась на меня, но я инстинктивно сделал то же самое, что совсем недавно совершил в поединке с Буслаем. Вовремя отступил в сторону. В итоге монстр влетел в стену церкви. Из-под навеса посыпались осколки камней, которыми было выложено здание. Стремительная предсказуемая атака — это слабость, а не преимущество. Если следить за врагом, всегда можно вовремя увернуться и контратаковать. Я активировал навык «Некротическое касание», решил рискнуть. Сделал шаг вперед, сблизился с монстром. Если коснусь его спины, разорву все мягкие ткани, оголю позвоночник. После такого он даже двигаться нормально не сможет. Но, к сожалению, враг оказался умнее Буслая. Хитрее болотных упырей. Его инстинкты сработали моментально. Тварь резко развернулась, ударила меня тыльной стороной громадной ладони. Я отлетел на несколько метров. Из легких выбило весь воздух. В животе разлилась тупая боль. Видимо, удар пришелся не только по груди, но и по диафрагме. А там неподалеку и блуждающий нерв. Но сейчас нет времени анализировать свое состояние. У меня все еще есть выбор. Биться, рисковать своей жизнью или же сбежать. Второй вариант отпадает, потому что тварь, которая совсем недавно была деревенским священником, передвигается крайне быстро. Она догонит меня, ударит в спину. Тогда я подохну, как трус с рваными ранами на спине. Но все будет иначе. У меня будет больше шансов, если я встречусь с ним лицом к лицу. Возможно, я еще могу нанести ему смертельный удар. Я поднялся на ноги, сделал глубокий вдох. заполнен легкие кислородом, и... В голову монстра прилетел камень, а затем еще и еще. «Отойди от него!» — кричали люди за моей спиной. «Вали отсюда! Не трогай его!» Я не ошибся. Сбежали далеко не все. Осталось чуть больше десятка человек, в основном мужчины. Но среди них затесалась и пара крупных женщин. Как только я уничтожил черную сферу, психическое воздействие на жителей погранки исчезло. Да, часть людей сбежала. И в этом нет ничего странного. Не каждый готов остаться рядом с монстром. Обычный инстинкт самосохранения. Но многие остались. Решили заступиться за меня. И ведь это те самые люди, которые хотели меня казнить. Те, кто преследовал меня до церкви. Те, кто слушались Хотена. Чудовище издало оглушающий рев. Смесь звериного рычания, на фоне которого звучало отвратительное хрюканье. Этот звук издавали щупальца, что торчали из его рта. Внимание! Навык анализ состава активирован автоматически. Обнаружена концентрированная соляная кислота и ортофосфорная кислота. Контакт с выделениями монстра опасен. Концентрированная кислота? Проклятие! Лучше действовать аккуратнее. Если эта дрянь капнет мне на кожу, ерунда, пережить можно. Но если окажется на лице... С несколькими органами чувств точно можно будет попрощаться. С таким обезображиванием никакая магия уже не справится. Существо снова рвануло на меня. Люди за моей спиной вскрикнули. Я понял, что вот-вот наступит решающий момент. Один из нас умрет. Камни, которыми бросались жители погранки, не отняли у этой твари и 5 единиц витальности. Нужно нанести куда более серьезный ущерб. Я поднырнул под лапы монстра, почувствовал, как он прочертил когтями по моей спине. Боли я пока что не чувствовал. Гормоны стресса блокировали рецепторы, чтобы я мог биться дальше. Оказавшись прямо под монстром, я убедился в своей теории. Да, навык слабой точки вновь меня не подвел. Оно здесь, слабое место в зоне моей досягаемости. Мне с самого начала показалось, что с его животом что-то не так. Даже одежда Хатена начала разрываться именно с этого места. Будто в районе брюшного пресса что-то закрутилось. А затем обратило все тело священника в облик монстра. Что ж, надеюсь, это не настоящий Хатен, потому что я намерен убить его одним четко выверенным ударом. С моей спины лилась кровь, но я все же успел. Коснулся ладонью брюха этой твари, а затем выпустил из себя эссенцией смерти. Запас маны 0 из 30. «Ну да, конечно. Активация некротического касания отобрала последние крупицы энергии. Ведь перед этим система почему-то решила включить анализ состава без моих указаний. Хотя это не совсем так. Он активировался сразу после того, как я задумался о том, из чего состоит слюна монстра. Видимо, навыки можно включать интуитивно. Система улавливает мои мысли и тут же организует активацию тех навыков, которые мне в этот момент наиболее необходимы. Отлично. Это здорово экономит время. Монстр замер. Его когти отцепились от моей спины. А затем тварь отступила на пару шагов назад и рухнула на спину. Изрыгнула через свои щупальца не только кислоту, но еще и кровь. Неудивительно, если учесть, что я только что заставил все его органы сгнить. Не знаю, с кем мне только что довелось сразиться, но от болотного упыря это человекоподобное существо отличается сильно. Слабое место не на спине, и атаковать мне пришлось не сердце, а живот. Ведь именно там находился плотный мешок с кислотой. Моя магия разложила его, и существо переварило само себя. Я осмотрел свое тело магией. Витальность 65 из 110. Да уж, сильно же я на этот раз рискнул. Похоже, на спине у меня теперь творится черт знает что. Но восстановлением себя я займусь позже. А пока... Витальность монстра 23 из 250. Да быть того не может! Он все еще живой! Его лапа дернулась, но я оказался быстрее. Нанес последний удар. На этот раз без использования слабых точек. Прыгнул и приземлился на его морду 2 ступнями. Я не очень тяжелый. Но моего веса хватило, чтобы раздробить этой твари череп. Раздался неприятный хруст. Я поскользнулся на крови монстра, упал рядом с ним. Резко навалилась усталость. Получено 35 единиц опыта. Получено 20 эссенций смерти. Уровень 3. Прогресс опыта 345 из 400. Все. Теперь точно можно выдохнуть. Сдох, наконец. Влад, парень, ты как? Ко мне подбежали сразу несколько человек. В порядке, с ранами разберусь сам, отмахнулся я. Окружавшие меня люди замолчали. Из толпы вышел мужчина, упал рядом со мной на колени. Его лицо показалось мне знакомым. Влад, прости меня. На его глазах выступили слезы. Как же мне стыдно. Дерьмо, простонал он. После череды ругательств он смог выдавить из себя еще несколько фраз. Я не знаю, что на меня нашло. Я ведь был там, на собрании у старосты. Руку тянул вверх, когда все хотели тебя убить. Голосовал за то, чтобы убить человека, который всю нашу деревню спас. Он поднял взгляд, посмотрел на изображение весов, красовавшееся на тканевом полотне прямо над входом в церковь. «Да простит меня Скалис», — протянул мужчина и ударился лбом о землю. «Я чуть не убил ребенка. Чуть не убил человека, вставшего на защиту нашей деревни». Несколько жителей вслед за ним изобразили традиционный трудноповторимый жест – дань уважения Скалису. Знали бы они, что на самом деле все это время церковь использовали для того, чтобы промывать людям мозги. Но я об этом лучше умолчу. Расскажу только скитальцам. Не хочу, чтобы из-за действий ведьмака и его приспешников у людей еще и вера пошатнулась. «Скачут! Скачут!» – послышался чей-то крик издалека. «Скитальцы скачут!» Похоже, пока я возился с монстром, кто-то из жителей все же успел добежать до штаба. Через пару минут у церкви остановились два коня. Новик и Стоян спешились, подошли к лежащему рядом со мной существу и одновременно ахнули. Не такой реакции я от них ожидал. Выглядели скитальцы так, будто я им не убитого монстра, а какого-нибудь инопланетянина показал. Интересно, что это их так удивило? «Лад, это ты его, что ли?» — нервно сглотнув, спросил Стоян. «Он!» — вперед меня воскликнули люди. «Он защитил нас!» — произнесла полная женщина. «Убил эту скотину одним лишь прикосновением. Отблагодарите парня, мастера!» «Он это заслужил. Если бы не он, мы бы тут все передохли. На нас какое-то наваждение свалилось». «Стоян!» — прошептал мой. «А, чего?» — вздрогнул второй воин. «Ты ведь видишь то же, что и я?» «Отстань, Новик. Я сам не могу понять, как такое возможно. Лучше помоги мне его на коня взгромоздить. Его еще освежевать надо будет», — опомнился Стоян. «Погодите», — попросил я. «Может, объясните, что вас так удивило? Между прочим, это существо только что было хатеном, священником, служащим Скалису». «Нет, Лад», — помотал головой Стоян. «Если это священник, то я королева. Иди за нами, по дороге все объясним». «Куда иди?» — воскликнул Новик. «Ты на его спину посмотри, он кровью истекает». «Раны неглубокие», — успокоил Новика я. «Сил хватит. Пройдусь с вами до дома. Расскажите, что это такое? Мне тоже есть чем с вами поделиться». Я поспешно подобрал осколки черного кристалла, закинул их в свою сумку, а затем последовал за скитальцами. Сначала я рассказал соратникам все, что мне удалось понять. «Ясно», — вздохнул Стоян. «Значит, у нас в деревне не только мимик завелся, но еще и кристалл из черной соли какая-то сволочь умудрилась под церковь запихать». «Мимик?» — переспросил я. «Опаснейшее создание. Умеет принимать облик любого живого существа. То в оленя превратится, то в кошку, то в волка, то...» — принялся перечислять Новик. «Да он понял, Новик. Главное, что мимик умеет принимать облик человека. Повторяет его повадки», — уточнил Стоян. «Но откуда он здесь взялся? Вот в чем вопрос. Мимики на болоте не живут. Последний раз я видел их в западном лесе, далеко за болотами». «Не напоминай», — шикнул Новик. «А, точно», — усмехнулся Стоян. «Так это ведь ты тогда чуть штаны не наложил, когда барсук превратился в...» «Да тебя послушать, я во всех историях штаны накладываю. Прекращай», — разозлился Новик. «Я понимаю, что тема грязных штанов вас интересует больше проблем нашей деревни, но все-таки...» — перебил их я. «Этот черный артефакт, что это?» «Осколки сохрани, завтра покажут Шардагосту», — велел Стоян. «Но я думаю, что это концентрат черной соли. С помощью него людей с ума и сводили». «Только зачем?» — пожал плечами Ной. «Очевидно же», — бросил я. «Этот кристалл пытался настроить людей против знахарей, потому что мы с отцом могли обнаружить отклонения в телах людей. могли понять, что ведьмак обрабатывает жителей, чтобы с помощью них сломать барьер. Думаю, это последняя его ловушка. Хорошо, что она вскрылась именно сейчас. Теперь погранке должно быть безопасно. Это ненадолго, — заключил Стоян. Если будем долго сидеть на заднице, этот псих невзор нанесет новый удар. Зараза я такая! А ведь когда-то он был порядочным человеком. Не могу понять, что его так изменило. А на этот вопрос мы сейчас точно не ответим. С невзором лучше всех знакома только Видана, но ее я сегодня не видел. Подозреваю, что Радагост временно запер ее после того, как скрылось ее предательство. Предательство косвенное, но все же. Она молчала о невзоре. Почему-то не стала делиться со скитальцами знаниями о том, что происходит за чертой. Ничего. Завтра приду на собрание гильдии и задам этот вопрос лидеру. Все же наказывать Видану, на мой взгляд, не стоит. Она много помогала нам. Без нее бы деревню защитить точно не удалось. Оказавшись во дворе Митрия, я обнаружил, что перед нашим с отцом домом собралась целая толпа жителей во главе со старостой. «Сбыслов, прекращай!» — махнул рукой отец. «Мы с Ладом уже сделали свои выводы». «Ради Скалиса, Добромир, пожалуйста, прости меня! Прости всех нас!» — взмолился Сбыслов. «Люди не виноваты. По всей деревне уже слух прошел, что это какая-то магия чужеродная им голову промыла, а я...» Я слушался Хатена. «Интересно узнать, почему?» — вмешался в их разговор я. «А вот и ты, Лад», — улыбнулся Сбыслов. «Я тут как раз пытаюсь объяснить твоему отцу, что Хатен угрожал мне. Угрожал моим детям. Этот сумасшедший священник...» «Хатена больше нет», — перебил его я. «Вместо него в церкви обитал монстр, который притворился Хатеном. Теперь понятно, почему он так резко изменился. Жреца Скалиса уже давным-давно нет в живых. Мимик влез в его шкуру. Во время вторжения упырей священник не напал на меня только потому, что рядом со мной был Стоян. Зато потом он побежал за остальными жителями и доложил им, что я пользуюсь темной магией. Хитрый монстр. Больше похож на человека, чем на зверя. Не только внешностью, но и умом. Я лишь хочу сказать, что мы признаем свои ошибки», — опустил голову Сбыслов. «И я собираюсь отблагодарить вас от лица всей погранки. Лад, Добромир, чтобы хоть как-то искупить нашу вину, я хочу подарить вам кое-что». Глава десятая. Вовремя же они пришли со своими изменениями. Мне сейчас больше всего хочется поскорее зайти домой и обработать свои раны. Судя по показаниям диагностического взора, они не глубокие, да и крови я потерял совсем немного. Обошлось царапинами, но довольно протяженными. Сейчас слабость пройдет, мана немного восстановится, и уже утром я смогу полностью восстановить целостность кожи и мышц спины. Но самая главная проблема не в кровопотере. Нужно обработать спину как можно скорее, чтобы не допустить развития инфекции. Причем, как я уже понял, инфекции в этом мире бывают двух типов. Обычные микроорганизмы вроде бактерий, вызывающие гнойное воспаление в ранах, и особое заболевание, которое монстры могут передать даже при незначительном контакте. Я уже много раз получал ранения от монстров, но пока что единственное заболевание, которое ко мне прицепилось, это разлад. Необходимость соблюдать баланс эссенций. Видимо, у меня есть особая устойчивость к большинству передаваемых монстрами заболеваний. Но с этим я разберусь чуть позже. Для начала надо выслушать старосту. Пока Сбыслов с жителями отсюда не уйдет, я не смогу спокойно приступить к самолечению. «Мы вас слушаем», — строго произнес отец. Я встал рядом с ним. Сбыслов долго думал, как подобрать правильные слова, но на этот раз я видел в нем чистые эмоции. Похоже, уничтоженный мной артефакт оказался последним фактором, влияющим на психическое состояние жителей погранки. Они испытывают стыд, раскаяние. С одной стороны, винить их не имеет смысла. Причиной всех бед являются ведьмак и его помощники. Они подложили артефакт, который внушал людям ужасные мысли и усиливал их страхи. Работал на всех по-разному. Это зависело от приближенности к нему, так я понял. Но, с другой стороны, я встречал людей, которые умудрялись пересилить магию артефакта. Тот же самый Бажен, бывший пациент моего отца, который посещал нас каждый день на протяжении 2 недель. Носил еду, беспокоился. Все плюнули, а он продолжал нам помогать, как мог. Возможно, у некоторых людей имеется устойчивость к воздействию артефакта, состоящего из черной антимагической соли. Интересно, Наверное, у этих людей по-настоящему сильная воля. Эх, жаль, что в этом мире никак не организовать полноценную лабораторию. Я бы с радостью взял кровь у Бажена, чтобы разобраться в этом вопросе. Чем-то ведь он должен отличаться от остальных людей. Но пока такой возможности нет, главное останется теория с развитой волей человека. Она мне кажется логичной. Может, потом удастся узнать обо всем этом поподробнее. Добромир, Лад, собрался с духом староста. Может быть, это и не загладит нашу вину, но мы все же приняли решение выделить вам собственный дом. Совет проголосовал единогласно. Дом с пристройкой для приема больных и денег сверху, скажем, 30 серебряников. Надеюсь, вас такой расклад устроит. Я заметил, как замялся отец. Проклятие. Я, кажется, знаю, о чем он думает. Недаром ему дали такое имя при рождении – Добромир. Тоже мне добрая душа. Я ведь по глазам вижу, что он собирается отказаться от их предложения. И это будет большой ошибкой. Придется вмешаться. С отцом уже разберусь позже. Не думаю, что это хорошая идея, – начал было Добромир. Не очень хорошая идея давать нам всю сумму сразу, – перебил отца я. Мы понимаем, что у совета есть сбережения на нужды деревни. Нам для начала и 10 серебряников хватит. Остальными деньгами сейчас лучше помочь пострадавшим, либо скитальцам. А вот от дома собственного мы с отцом точно не откажемся. Лад, попытался вставить свое слово Добромир. С этого дня я имею право принимать решение самостоятельно, отец. Вновь перебил его я. Меня приняли в ряды скитальцев. Разговор с отцом мне предстоит непростой после того, как Сбыслов с остальными уйдут. Я подробно объясню ему свое решение и то, почему нам стоило согласиться. Но сейчас нужно настоять. Хватит уже жить в дерьме. У отца самая важная профессия в деревне, а живем мы хуже бездомных. Так дальше продолжаться не может. Хотя бы частично я должен взять ситуацию в свои руки. Я уже заработал здесь хорошую репутацию. А после уничтожения кристалла у жителей погранки теперь нет выбора. Им придется мириться с моим мнением. «Я не удивлен, что тебя приняли в скитальцы, Лад», — кивнул Сбыслов. «Насчет денег ты хорошо отметил. Спасибо», — он перевел взгляд на Добромира. «Тогда завтра утром заходи ко мне. Я выдам 10 монет и покажу свободный дом. Есть у нас одно жилище на примете. А раз уж вы решили не брать всю сумму сразу, обещаю. Взамен мы поможем вам устройство. Если что, пришлю мужиков, разберут там все, починят здание». «Благодарю, Сбыслов», — вздохнул отец. Ему все же пришлось согласиться, но он явно не был этим доволен. «А что насчет Тишена, отца покойного Микулы? У него больше нет к нам вопросов?» «Тишен — старый выпивоха. Микула его самого бил время от времени», — пожал плечами Сбыслов. «Я уже поговорил со свидетелями. Мне рассказали, как все случилось на самом деле. Люди, которые остались в деревне во время нападения монстров, видели стычку Лада и Микулы. Все как один говорят, что Микула напал первым. У Лада не было иного выбора. Тишен смирится. Каким бы ни был его сын, потерять ребенка трудно. Мы все это понимаем, но обвинять Лада больше не станем. Головы у нас прочистились. Вы только не покидайте нас, пожалуйста, — заговорил один из членов деревенского совета. Мастер Добромир, Лад, мы вам чем угодно поможем. Да я вам даже свой дом отдать готов, только не бросайте погранку, не уходите. «Да куда же мы теперь от вас денемся?» — улыбнулся Добромир. «Начнем все с самого начала. Будем лечить людей, как и прежде. Хотя...» — он взглянул на меня, прикусил нижнюю губу. «Насчет Лада ничего обещать не могу. Он целитель. Но кроме этого Лад теперь еще и скиталец. Его судьба может сложиться иначе». Непростой разговор с жителями погранки подошел к концу. Как только они покинули двор Митрия, я мигом прошмыгнул внутрь и принялся рыться в наших сумках. Нужно было пропитать бинты антисептическим раствором. Времени прошло немного. Инфекцию убить я успею. Лад, я даже не знаю, с чего мне начать. Развел руками Добромир. Мне сообщили, что ты только что бился с монстром. А им все это время был наш священник Хотен. Долгая история, расскажу чуть позже, ответил я. Лучше помоги обмотать спину. Я скинул порванную рубашку. Пропитал бинты раствором, а затем передал их отцу. Он обработал мне спину и принялся обматывать мои раны. «Что это было, Лад? Там, снаружи. Я, конечно, рад, что тебе удалось стать скитальцем. Если честно, у меня и сомнений не было, что ты сможешь добиться своего. Но почему ты меня заткнул? Я тебя чем-то обидел?» Отец старательно подбирал каждое слово. Его явно задело, что я решил сделать выбор за него. «Ты слишком добр», — подметил я, — «чересчур. Мы и так помогаем людям. Многих спасаем за даром, хотя сами живем на скотном дворе. А несколько дней назад вообще валялись в чужом сарае, больные и голодные. Принять этот дар было необходимо. Не только ради нас самих, но и ради других людей». «Что-то я тебя совсем не понимаю», — вздохнул Добромир. «А ты послушай. Просто представь. Мы продолжим снимать комнаты и сараи у других жителей. Большая часть денег будет уходить на оплату жилья. Мы не сможем позволить себе хорошую еду. Не сможем заказать из города новые ингредиенты, книги, инструменты. К чему это приведет? Сначала пострадаем мы, а уже потом упадет качество нашей помощи». Отец долго молчал. Видимо, пытался переварить все, что я ему рассказал. Он закончил бинтовать мне спину, а затем я услышал, как он тихо смеется. «Скалис, меня подери!» — помотал головой Добромир. «И где ты этому понабрался? Скитальцы научили?» «Можно и так сказать», — улыбнулся я. «Ну что, согласен все-таки со мной?» «Да». Он несколько раз кивнул монотонно, неспешно. «Ты прав, Влад. Спасибо, что не дал мне допустить ошибку. Слушай, так это что же получается? Все? Ты теперь один из них по-настоящему?» «Завтра полдень у нас будет первое собрание. Думаю, через пару дней мы отправимся искать похищенных людей». «Упыри утащили 5 человек», — объяснил я. «Убьют их не сразу. Эти монстры стараются как можно дольше поддерживать жизнь своих жертв, чтобы вдоволь напиться крови. И это наш шанс». «И ты совсем не боишься?» — нахмурился Добромир. «Знаю, что глупо задавать этот вопрос человеку, который уже несколько раз убивал монстров, но ты не боишься умереть?» «Хороший вопрос. Добромир порой кажется мне очень наивным человеком, но в то же время мудрости у него не отнять. Эта наивность берется от излишней доброты. Настоящий альтруист. Я его понимаю. Сам таким был, когда работал в своем мире. Но здесь я себе альтруизм позволить не могу. Я хочу помогать людям. Хочу продолжать дело, которым занимался раньше. Однако условия в этом мире совсем иные. Я изначально оказался скован слабым телом и необходимостью соблюдать баланс эссенций. Да, это большая проблема. Но в то же время я уже начал осознавать, что это проклятие я могу сделать своей силой. Если продолжу следовать рекомендациям системы и буду развивать обе ветки своей силы, то рано или поздно стану гораздо могущественнее любого человека или монстра. И это мой главный путь к выживанию. «Лад, ты меня слушаешь?» — вытащил меня из размышления отец. «Я задал вопрос. Боюсь ли я умереть?» «Конечно. А кто не боится?» «Не держи меня за дурака. Я осознаю риски, знаю, что придется нелегко. Но путь уже...» Раздался стук в дверь. Мы с отцом затихли, по привычке. Оба привыкли, что поздние визиты редко несут за собой что-то хорошее. «Лад, мастер Добромир!» Из-за двери послышался голос Радко. «Простите, что пришел к вам поздно. Можно мне зайти хотя бы на пару минут?» «Это мой друг», — напомнил отцу я. «Входи, Радко, не заперто». Дверь со скрипом открылась. Радко прошел внутрь, поприветствовал моего отца коротким поклоном, а затем вопрошающе уставился на меня. «Ну что, прошел?» — с надеждой спросил я. «Прошел», — не веря собственным словам, произнес Радко. «А ты? Мне никто не говорит, кто в итоге смог добраться до конца. Скитальцы держат в секрете итоги экзамена». «Я тоже прошел, Радко», — улыбнулся я. «Поздравляю, друг, теперь мы оба скитальцы». «Чего стоишь на пороге? Проходи», — бросил Добромир. «Я как раз готовлю ужин. Вы с Ладом заслужили отдых. Поужинаешь с нами? Или тебе домой нужно?» Радко вздрогнул, весь побледнел. «Нет, я никуда не спешу. Дома меня никто не ждет», — заявил он. «Насчет отца вы, наверное, слышали, а мать...» «Точно, помню», — перебил парня Добромир. «Я за ней присматриваю, не беспокойся. С ней все будет в порядке». Из всей семьи меньше всех пострадал только Радко. Он отделался одним лишь порезом на лице. Его отца утащили упыри. Мать они забрать не смогли, но один из монстров ее поранил. Староста вместе с Добромиром оборудовали в одном из домов временный госпиталь. Если не ошибаюсь, именно там отец провел весь сегодняшний день. Там сейчас и находится мать Радко. «Ты только не переживай, парень», — решил успокоить его Добромир. «Мать у тебя сильная, легко отделалась. Я скоро приведу ее в порядок. Мне даже навещать ее не разрешают, — воскликнул Радко. — Так надо. Придется тебе с этим смириться, — коротко ответил Добромир. — Почему? — Монстры распространяют инфекцию, — взялся объяснять я. — Это такая хворь, которая передается от человека к человеку. Поэтому раненых отделили от остальных. — Если тебя дома никто не ждет, можешь сегодня остаться у нас, — разливая похлебку, предложил Добромир. — У нас есть свободная койка. — Да, оставайся. Я похлопал друга по плечу. — Завтра вместе пойдем на собрание. — Можешь положиться на моего отца. Раненых он в беде не бросит. Твоей матери сейчас ничего не угрожает. А с отцом мы скоро разберемся. Вернем его домой, вот увидишь. Мы сели ужинать, разговорились, и Радко даже немного повеселел. Последние сутки дались ему непросто. Судьба семьи под вопросом, экзамен, конфликт с Третьяком. Представляю, что сейчас творится у него в голове. Время уже подошло к полуночи. Отец улегся спать, а мы продолжали разговор. Ужин уже давно был съеден. Снаружи поднялся бешеный ветер. Внутри было не холодно, но единственная свеча, что стояла на нашем столе, колыхалась из-за сквозняка. «Если не секрет, о чем тебя спрашивал Радагост?» — поинтересовался Радко. «Как он тебя проверял?» «Мы с ним совсем недолго разговаривали. Я уже успел познакомиться со всеми членами гильдии, поэтому он принял меня без вопросов», — честно признался я. «А тебе что сказал, о чем говорили?» «Он спросил меня, готов ли я умереть». «Очень похоже на Радагоста», — сухо усмехнулся я. «Догадываюсь, что ты ответил». «Кстати, мастер Радагост спросил меня, знаю ли я других участников, которые жульничали во время экзамена», — рассказал Радко. «И мне пришлось ему солгать». «А вот тут ты сильно рискнул. Ты знаешь других жуликов, кроме Буслая?» — уточнил я. «Да, есть там еще один засранец», — нахмурился Радко. «Он тоже прошел финал». «Не знаю, приняли его или нет, но я решил, что не стоит топить других». И, кажется, мой ответ мастера Радагоста удовлетворил. «Точно. Радко все правильно сделал. Я ведь и сам через это уже проходил. Врал Валибора о том, что мы с Новиком победили кусачей вместе. Хотя на самом деле я в тот день спас ему жизнь. В который раз убеждаюсь, что скитальцы не терпят излишнее хвастовство. Важнее всего в их гильдии — это забота о товарищах. Не знаю, кто прошел из остальных участников, но, думаю, Крука точно приняли», — заключил Радко. «Он очень сильный, только какой-то уж слишком скрытный. Не стану скрывать, я им восхищаюсь, но в то же время он меня чем-то пугает». «Думаю, мы с ним еще познакомимся», — ответил я. «Лучше расскажи, что там с Третьяком. Я сегодня провозился с очередным монстром, искал артефакт под церковью, поэтому так и не смог узнать, пришел ли он в себя». «Пришел, я уже переговорил с ним». «Не стану лгать, разговор вышел так себе», — вздохнул Радко. «Сам понимаешь, он расстроен, разочарован во мне. Я не стал с ним спорить». «И правильно сделал», — поддержал друга я. «У тебя есть цель, и откладывать на потом ты ее не можешь. Третьяк, если захочет, можешь еще раз пройти экзамен потом. А вот отца твоего спасать нужно уже на этой неделе». Спать мы леглись уже после полуночи. После ужина запас моей маны окреп. Мана 21 из 30. Этого хватило, чтобы срастить поврежденные слои кожи и мышц. Витальность сразу полетела вверх. Я опять потратил почти весь запас, а потом заснул без задних ног. Последняя мысль, которая посетила меня перед сном, стала моей новой целью. Так больше продолжаться не может. Мне нужно найти способ восполнять ману. Травами, зельями, чем угодно. Завтра нужно узнать, где сейчас находится Видана, и поговорить с ней. Кроме нее со мной больше никто не поделится советом. Проспали мы недолго. Первым проснулся отец. Я слышал, как он собрал свои вещи и покинул дом. Дел у него сегодня много. Нужно заглянуть к старости, осмотреть новое жилище, а потом еще и ранеными заняться. Через полчаса после ухода отца к нам в дверь забарабанил Стоян. «Лад, открывай!» — прокричал скиталец. «Дело есть!» «Е-мое!» — запаниковал Радко. «Проспали, что ли?» «Нет, еще утро. Собрание у нас в полдень», — поднимаясь с кровати, произнес я. Пока Радко одевался, я открыл дверь и встретил Стояна. «Приветствую!» — я пожал руку Стояну. «Что-то случилось?» «Хотел тебе напомнить, чтобы ты захватил осколки артефакта», — сказал Стоян. «Касаемо убитого тобой мимика, поясню сразу. Деньги ты за добытые трофеи получишь. но по другому расчету, как скиталец. Но тебе бы научиться правильно снимать трофеи. Прихвати сегодня свой нож. После собрания я покажу тебе, как работать с телами монстров. А что в мимике ценного? — поинтересовался я. — Почти то же самое, что и в упырях. У болотников мы достаем хоботок, а из мимика нужно вырезать щупальца, из которых он свою дрянную кислоту выплескивает, — объяснил Стоян. — И все? — нахмурился я. — Ну да. А что тебя смущает? У меня появилась идея. Возможно, я еще пожалею о том, что это затеял. Но я уже давно построил предположение, что скитальцы из-за незнания анатомии могут упускать множество других трофеев. Стоян, я прихвачу с собой отцовский скальпель. Хочу попробовать вскрыть этого монстра, — заявил я. Вскрыть? — поморщился он. А зачем тебе такой дрянью заниматься? Потроха, что ли, никогда не видел? Да что-то меня смущает, что вы только щупальца от них отрезаете. Он ведь откуда-то берет кислоту. В его теле должны быть железы. Чего бы не попробовать? — Да пожалуйста, — хмыкнул Стоян. — Если хочешь ковыряться в этом уродце, вперед. Но если тебе его кислота руки растворит, я тут ни при чем. Мы с Радко позавтракали, умылись, после чего я поменял себе бинты и приготовился выдвигаться к штабу. — Внимание! Получен дополнительный опыт. 5 единиц. — Уровень 3. Прогресс опыта 350 из 400. — О, не понял. «А это что еще за акция?» «Усвоена новая информация, полученная благодаря анализу состава. Рекомендуется продолжать изучение неизвестных веществ, чтобы получить больше опыта. Все свойства исследуемых веществ сохраняются в библиотеке системы». «Ах, вот как это работает!» «Вчера я изучил состав кислоты мимика. Видимо, системе понадобилось много времени, чтобы проанализировать всю полученную информацию и перенаправить ее в нашу общую библиотеку». — Отлично. Вот еще один источник опыта. — Много от изучения веществ я получить не смогу, но это может мне здорово пригодиться в будущем. — Интересно, где находится носитель этой библиотеки? — Неужто система записывает эту информацию напрямую в мой головной мозг? Ближе к полудню мы с Радко прошли в главный зал скитальцев. Внутри явно стало оживленнее. За столом сидел Новик. Он о чем-то активно беседовал с крепким светловолосым юношей. Рядом с ним сидел Круг, дремал, как всегда. «О! Вот теперь точно все в сборе!» — увидев нас, воскликнул Новик. «Проходите, садитесь. Стало быть, теперь мы с вами, господа, в одной лодке». «И это все?» — удивился Радко. «Мастер Радагост принял только 4? Лучше взять несколько надежных людей, чем целую армию бесполезных болванов», — хмыкнул Новик. Мастер Радагост принял окончательное решение. Из 6 десятков человек до конца дошли только вы 4. «Кажется, мы с тобой еще не знакомы», — я обратился к крепкому блондину. «Помню, видел тебя на соревновании, но поговорить нам так и не удалось». «А я тебя хорошо запомнил», — его голубые глаза блеснули. «Искус, а вы, кажется, Лат и Радко, верно?» «Все так», — кивнул я. Мы обменялись рукопожатием. «Искус сильный парень. Он последние 3 года лесорубом трудится», — добавил Новик. «Во время вторжения упырей ему удалось перерубить одного монстра пополам. Сам видел собственными глазами». «Вспомнил. Ты, Искус, кажется, остался вместе с нами защищать деревню?» — спросил я. «Да, я прикрывал отступающих жителей», — кивнул он. «Забавно все-таки распорядилась матушка судьба. В итоге все, кто остался защищать деревню, и стали скитальцами». «И мы не подсуживали, прошу заметить», — помахал указательным пальцем Новик. «Только вряд ли дело в судьбе, Искус. Просто до конца дошли самые крепкие и смелые». «Мало нас осталось. Я, Радко, Круг и Искус». Но все же общее число скитальцев возросло ровно вдвое. Из старых членов гильдии выжили только Радагост, Волибор, Стоян и Новик. Итого 8 человек. Уж такой командой мы точно должны справиться с любыми монстрами. Особенно меня заинтересовал Искус. Уж не знаю, врет Новик или нет, но если он и вправду перерубил упыря пополам, силище у него должна быть огромная, ведь слабое место у этих тварей только одно — верх спины. Все остальные участки тела защищает плотная чешуя. Это с какой же дури нужно ударить монстра, чтобы разбить чешую? Хотя... «Искус. Витальность 200 и 200. Это многое объясняет. Парень едва ли старше Радка, но по мышечной массе он ничуть не уступает волейбору. Чего вы встали-то? — бросил Новик. — Садитесь. Радогост немного опоздает, у него возникли неотложные дела. Придется подождать часок-другой. А уже после этого проведем общее собрание. — А где сейчас Стоян? Мы с ним договаривались насчет снятия трофеев с Мимика, — напомнил я. — Так он уже начал. Можешь пройти в его каморку, только учти, вонь там стоит нестерпимая. — Я стараюсь туда лишний раз не соваться, — поморщился Новик. Я достал скальпель и пошел к Стояну. Радко с Искусом тоже решили посмотреть, как проходит снятие трофеев. В зале остались только Новик и дремлющий круг. — Все-таки не отказался от своей затеи? — увидев меня, спросил Стоян. С его лба ручьем стекал пот. Видимо, он уже больше часа возился с монстром. Скорее всего, пытается срезать щупальца как можно осторожнее. Внутри могла остаться кислота. Если неаккуратно повредить слизистую, можно и трофей испортить, и руки себе обжечь. — Не передумал. Я могу приступать? — уточнил я. — Делай, что хочешь. Но я тебя предупредил. Если пострадаешь, сам виноват. Я встал около стола с трупом монстра, прощупал кожу на его животе. Вспомнил свои старые навыки. Пользовался я ими очень редко. Но несколько раз в жизни мне приходилось работать со свежими трупами. Что ж, это будет интересно. Первое патологоанатомическое вскрытие монстра. Я опустил скальпель, рассек первый слой кожи и осознал, кое-что уже пошло не так. Глава 11. Мне приходилось присутствовать на вскрытии трупов. Сам я, разумеется, патологоанатомом никогда не был. Мой труд заключался в работе с людьми, которых еще можно спасти. Но я, как и любой другой врач из моего мира, все же бывал в анатомичке, проводил препарирование. Да и, кроме того, сам иногда вызывался посетить морг, чтобы посмотреть, как происходит вскрытие. И даже сам участвовал в процессе. Если вдуматься, есть и в этом вопросе какие-то элементы баланса. Жизнь и смерть. Многие не знают, зачем вообще проводится вскрытие. Умер человек и умер. Чего его лишний раз тревожить? На деле же вскрытие во многих странах строго обязательное. И на то есть несколько причин. Во-первых, только посредством вскрытия можно установить точную причину смерти. Да, если пациент часто наблюдается у врача с множеством хронических заболеваний, специалист может без труда самостоятельно определить, что именно привело к гибели больного. Но не всегда такое умозаключение будет точным. Во-вторых, благодаря работе патолога-анатома составляются списки причин смерти, а уже на основании их анализируется статистика. Министерство здравоохранения определяет, от каких заболеваний население умирает чаще всего, и уже после корректирует план профилактики и лечения. Но я сейчас не в современном мире, и здесь меня интересует только третья причина – знания. Посредством вскрытия анатомы прошлого изучали организм человека и создавали столпы для будущей современной медицины. Только ради этого я решился вскрыть этого монстра. Нужно изучить внутренности Мимика. Тогда будет гораздо проще понять, как он устроен, в чем его сильные и слабые стороны, где находятся важные органы, которые можно использовать в качестве полезных трофеев. Может, со временем я даже смогу понять, откуда взялись эти монстры. Но вскрытие уже пошло не так, как я планировал. «Лад, в чем дело?» — заметив мое напряжение, спросил Радко. Скальпель затягивает внутрь. Вцепившись в рукоять своего инструмента, пропыхтел я. «Что-то с этим монстром не так!» Я на всякий случай еще раз проверил его витальность. «А вдруг он все еще жив?» «Вдруг смог восстановиться и теперь может напасть на нас в любой момент?» «Витальность 0 из 250. Статус «мертв». «Нет, все в порядке. Должно быть, некоторые ткани его организма могут продолжать автономную деятельность даже после смерти монстра». «А я же тебе говорил, Лад!» — воскликнул Стоян. «Ну куда ты лезешь-то?» «Тихо! Я сейчас совсем разберусь!» — перебил Стояна я. «Разберется он!» — хмыкнул соратник. «Да ты посмотри, как у него живот трясется! Сейчас либо кислоту выплеснет, либо...» «Либо кого-то родит!» — прошептал Радко. «Точно!» «А вдруг внутри него еще один монстр?» — напрягся Стоян. «Нужно поскорее сжечь тело!» «Терпение!» — попросил я. «Еще немного!» Стоян не прав. «Все как раз наоборот. Я лезу куда надо. Раз организм монстра так отреагировал на вскрытие, значит, там точно есть на что посмотреть. Кислоты внутри остаться не должно. Я делаю надрез выше того участка омертвевшей ткани, через который ударил некротическим касанием. Судя по тому, как бы...